По городу бежали Саяма и Синзи. Их преследовали. С другой стороны домов, между которыми они бежали и скрывались, разбросанные по округе товарищи свистками обозначали собственное расположение и расположение врагов в радиусе обзора. Короткий свист выдавал их местоположение, а длинный — врага. Улицы Курасики были запутанными, но парень и девушка знали расположение своих товарищей, врагов и собственное. «Сензи-кун, мы можем обеспечить быструю огневую поддержку. Между домами справа!» Синзи кивнула и выстрелила между белостенными зданиями, откуда раздался длинный свист. Свет бил не на полную силу, но отдача все равно отбросила ее назад. Не глядя, куда направился свет, Саяма поймал ее спину и побежал. С направления выстрела Синзи в воздухе разлился высокий ответный свист. Это указывало на то, что враг был побежден. Они также услышали, как неожиданно прекратилась пальба. «Еще одного из наших вывели из строя. Мне кажется, мы получаем несколько больше урона». Но в то же время с горничными было что-то не так. Согласно офицеру связи, как только кого-либо из наших выводят из строя или кто-то сдается, горничные лечат их раны. «Почему?» – спросила Синзи. Когда кончики ее брови опустились, он кивнул в ее сторону. «Они не боевые модели. Их решения основываются на стандартах горничных. Поэтому по завершении убийственной работы они испытывают необходимость помочь. Они одновременно наделены волей к убийству и спасению. Весьма странный гир, не находишь? К тому же никто из наших раненых товарищей не вернулся в бой. Эта тишина может быть в знак уважения к усилиям горничных». Саяма на секунду задумался. «Или они не хотят нарушать удовольствие попасть под лечение горничных?» «Звучит гораздо убедительней». Синзи вздохнула и затем нахмурилась, когда услышала, как через два здания оборвалась стрельба. «Саяма-кун, звучит так, словно еще кого-то победили. Почему мы получаем больше урона? Вроде бы ты говорил, что они не боевые модели». «Подобное легко объяснить. Это вопрос скорости перемещения, количества и вооружения. Они нас поджидали, и с началом битвы раскидали нас по всем направлениям. Да, они намеренно нас рассредоточили. Кто-то, вероятно, предложил им эту стратегию». «Но почему?» «Большинство из нас вооружены автоматами. Они могут вести быстрый и сильный огонь, но, разумеется, только по прямой линии. Что случится, если враг помчится в ближний бой, двигаясь при этом налево и направо на высокой скорости? Помни, что автоматическое оружие УКАТ весит около 5 килограмм». На бегу Синзи над этим призадумалась. «Будет тяжеловато дергать туда-сюда руками, чтобы за ними поспевать. Вместо бега куклы двигаются небольшими скачками и всплесками ускорения от их гравитационного контроля. Рассредоточенные, мы не можем действовать группой, чтобы подавить их скорость и ловкость». Он скользнул взглядом к поясу, где нес 10-сантиметровый талисман, функционирующий как ручная взрывчатка. «Доктор Джао передала это всем, но если не можешь попасть, они бесполезны. Победа в одиночном сражении дастся нелегко. А можно ли как-то это преодолеть? Прекратить полагаться на огнестрельное оружие, действовать сообща с теми, с кем удастся встретиться, и не позволять стилю горничных ввести нас в заблуждение». «Не уверена, что ты хотел сказать последним, но я могу придумать еще одно. Оружие, которое может стрелять по площади, вроде моего XST. Начальство просило нас наносить как можно меньше урона Курасики, даже в концептуальном пространстве. Разумеется, противоположная сторона с началом битвы также его разрушает». Он вздохнул. «Я бы не отказался иметь больше оружия. Согласие на эту битву за такой короткий срок лежит на моей ответственности. Но у нас действительно не хватает оружия, чтобы с ними совладать». Синзи кивнула, словно поникнув головой. Но Саяма увидел, как что-то падает сверху. «Синзи-кун!» Он оттолкнул ее прочь и завел руку с Георгиусом за спину. Парень держал там боевой нож с 20-сантиметровым лезвием как часть стандартного снаряжения. Саяма поднял почерневший клинок над головой и попятился. Рядом с его левой рукой раздался лязг, и нечто было слегка отражено. Он увидел, как со скоростью, игнорирующей силу притяжения, кто-то приземлился на землю. Кукла перед ним немного присела. Фиалка-кун. Так точно. Я искала вас, чтобы выступить в качестве противника. Почему так? Для тебя есть немало других нескучных противников. Чтобы развлечь почетного гостя, госпожа Мойра первая назначила меня. Она снова произнесла «так точно», и когда Саяма отступил, приняла стойку с осторожно расставленными ногами. Горничная держала в правой руке кухонный нож, а в левой — крышку от кастрюли. Заметив ее наклон вперед в подготовке к движению, Саяма насторожился. Затем услышал справа голос Синдзи. Краем глаза он увидел, что, сидя после падения, она нацелила в его сторону XST. «Саяма-кон, пригнись!» Но движение и решение фиалки превзошли Синдзи. С рывком запястья кукла швырнула крышку в Синдзи. С помощью гравитационного контроля предмет наделили скоростью и вращением. И он с металлическим грохотом врезался в XST, после чего намеренно отлетел в асфальт. Сила атаки откинула пушку снизу вверх. Двинувшись в сторону Саямы, фиалка тихо проговорила. «Я всегда занимаюсь мытьем посуды и утвари. Следовательно, это моя специализация». Собираясь выстрелить из XST, Синдзи нахмурилась и вскрикнула, но не могла нормально прицелиться. Но она все равно выстрелила. Воздух налился чистым звуком, и взметнувшийся луч света издал рев. Рубящее свечение снизу описало полукруг над головами фиалки и Саямы и столкнулось за зданием за их спинами. Однако оно не вызвало взрыв. От него пришло лишь разрушение и звук бьющегося стекла. Здание принадлежало магазину электроники среднего размера с парковкой за ним. Его главный вход снесло подчистую. Отступая назад, Саяма прыгнул внутрь, но фиалка ускорилась и добралась до него в мгновение ока. Когда она заготовила кухонный нож у пояса, глаза под ее очками озаряла улыбка. «Добро пожаловать, и прошу, заходите!» В ответ Саяма невозмутимо кивнул. «Понимаю. Спасибо за твои труды. Но как насчет того, чтобы я дал тебе заранее на чай?» Саяма взмахнул правой рукой и швырнул взрывчатый талисман, который крепился к поясу. Он поместил бумагу в воздухе между ними двумя. «Добро пожаловать!» Талисман взорвался. Гия сбежала через ангар. Вместо того, чтобы воспользоваться лестницей к мостику, кукла запрыгнула туда одним махом. Там она увидела Мияко, спящую на диване. «Тифон!» Белый бог войны двинулся с места, и в его глазах определенно стоял желтый цвет. Она неистово ухватилась за поручень. «Господин Аполлон!» — вскричала Гиас. «Что вы делаете?» «И...» «Почему вы бросаете госпожу Мияко?» Тифон ничего не ответил. Вместо того он подошел прямо к ней. Гигант молча кивнул, повернулся спиной и продолжил идти. На фоне громыхания его поступи Гиас попыталась его преследовать, но остановилась после первого же шага. Глаза Мияко немного приоткрылись, и плечи Гиас вздрогнули. «Госпожа Мияко!» «О, Гиас?» Она нахмурилась, но как только поднялась, вернула блеск в глазах. «Где Аполлон?» Мияко глянула прямо на вход в ангар. Под ним виднелась белая спина с шестью крыльями уходящего бога войны. Увидев это, она открыла рот. Мияко набрала воздуха в грудь. «Аполлон!» Девушка двинулась с дивана. Ее колени соскользнули с края, и она едва не упала. Гиас ее поддержала, но Мияко была слишком отчаянна, чтобы заметить. «Ты чего собрался учудить?» Она хотела двинуться к нему и тем белым крыльям, поэтому вырывалась от поддержки Гиас, словно плавая. Кукла осознала, что с ней что-то случилось. «Госпожа Мияко!» Когда кукла крикнула ей в ухо, Мияко наконец повернулась к ней. Она плакала. Гиас увидела выражение, которого раньше никогда не видела на человеческом лице. Оно не особо лишилось силы, но как будто осыпалось и утратило всякую сосредоточенность. Это выражение лица прямо сейчас на нее взирало. «Почему?» Мияко сперла дыхание. «Почему все так обернулось?» Гиас попыталась ответить. Она почти обнимала Мияко и намеревалась воспользоваться точными решениями для подбора слов, которые предоставят ей абсолютное облегчение. Однако... «Я не могу ничего придумать». Кукла не могла и помыслить, что ее собранные данные и способность к принятию решений настолько не развиты. Тем не менее, ответ прибыл с другого места. Он донесся от небольшой фигуры, направляющейся к ним от двери внутреннего коридора, соединяющего мостик с жилыми этажами. «Я не знаю, почему все так обернулось, Мияко», — сказала Мойра Третья. Не прекращая рыдать, Мияко сделала еще один вздох и повернулась к Мойре Третьей. «Правда в том, что господин Аполлон проснулся раньше тебя. Он позвал мою среднюю сестренку и попросил ее проверить». «Проверить что? Формируется ли внутри тебя ребенок?» Гиас увидела, как выражение лица Мияко сменилось с заплаканного на изумленное. «Ребенок?» Обвалившаяся часть ее лица вернула немного силы. Та сила пришла от сомнений. «Это не может быть еще подтверждено», сказала Мойра Третья. «Но средняя сестренка использовала тщательный гравитационный контроль, чтобы поставить все на место, поэтому все должно быть в порядке. А еще у средней сестренки было вот это». Мойра Третья показала то, что прятала за спиной. Это был цветочный горшок. Она сказала передать его ребенку, когда тот родится. Господин Аполлон тоже обрадовался. Он сказал, что хочет, чтобы ты вручила это ему. В цветочном горшке ничего не было. Ни семян, ни даже земли. Он сказал, чтобы ты заполнила его тем, что можно увидеть в этом мире. Мияко прикрыла глаза. Снаружи прозвучал ветряной порыв, знаменующий отлет Тифона. «Этот засранец принял решение за меня. Муж и жена обладают в наши дни одинаковыми правами, идиот!» Ее голос дрожал, но она все равно произнесла с приподнятыми бровями. «И даже не думай, что жена не захочет увидеть решение мужа до самого конца!»